Глава 53. Кто у нас папа? Игорь. Делаю третий за сегодня вывод. У Снежка тяжелая рука, даже очень. Вон как знатно зарядила. Тру щеку и смотрю, как она вылетает из кухни. Собираюсь броситься следом, но отвлекает какой-то шум в дальнем конце кухни. Вглядываюсь на звук и вижу, как из своего кабинета выплывает шеф-повар. Кот в его логово как раз находится в конце помещения. «Я же велел всем выйти вон. Видно, мои указания не для его величества Мальцева». Подмечаю какое-то довольное лицо. Чему радуется? Уж не нашей ли со Снежаной размолвки? «Тебе все равно ничего не светит, придурок. Хочу заорать, и вдруг понимаю, что очень даже светит, если он окажется отцом. Беременные женщины намного уязвимее». Мальцев словно читает мои мысли. Подходит и нагло заявляет. «Спасибо, Игорь Викторович. Большое человеческое спасибо». «За что?» «Ну как же. Вы только что сошли с дистанции. Можно сказать, дорогу уступили. Кстати, ребенка я воспитаю, даже не сомневайтесь. Очень скоро я заберу домой свою беременную жену. Так уж вышло, что вы в ее жизни временный пассажир», — продолжает ухмыляться он. «Подслушивал, тварь. Она с тобой разводится и никогда не вернется. Это мы еще посмотрим». Нечеловеческим усилием воли давлю в себе желание врезать по нагло ухмыляющейся роже и заявляю. «Здесь, считай, уже насмотрелся». Достаю телефон, набираю номер. «Егор, ступай на кухню». Бритоголовый охранник будто ждал у двери. Ей-богу, настолько быстро появляется рядом. «Выставь этого человека вон. И да, Мальцев, если ты еще не понял, ты уволен. Вещи тебе пришлют». У Романа глаза становятся круглыми. Он тут же принимается орать. «Не имеете права без предупреждения! Поумничай тут!» Бухтит охранник, хватает его за плечо и пихает к выходу. Он детина не маленький, хоть и не выше Мальцева, но значительно шире в плечах. Моему теперь уже бывшему шеф-повару ничего не остается, как проследовать к выходу. Как только его уводят, в кухню влетает су-шеф. «Игорь Викторович, вы уволили Романа Даниловича? Но как же мы...» «Принимаем бразды», — пожимаю плечами. Мой кадровик уже давно ведет поиски нового шеф-повара, но до сей поры ни один из кандидатов меня не впечатлил. А свой сотрудник хотя бы знает кухню. Да и трудяга старательный. «У тебя месяц испытательного срока. Если справишься, должность твоя, усек?» «Усек!» – тут же кивает Санек. Учитывая размеры его головы, жест выглядит весьма зрелищно. «Я так усек, вы даже представить себе не можете». «Отлично. Вон сколько прыти у человека. Чувствую, что со спокойной совестью могу доверить ему кухню. Тем более, что сейчас у меня дела намного важнее». Спешу в раздевалку для персонала, но Снежаны там нет. Иду в комнату отдыха, но и там пусто. Возвращаюсь в кабинет. Смотрю записи с камер и выясняю, что Снежная Королева сразу после разговора со мной бросилась вон из заведения. «Куда делась?» Звоню ей, но она ожидаемо скидывает мои звонки. А что, если Мальцев встретит ее на улице? Одну, расстроенную. Оно мне надо. Во рту появляется вязкий и противный привкус плохого предчувствия. Выхожу к машине, решаю прокатиться до дома Снежаны, проверить, там ли она. Если вдруг ее там нет, буду искать. Однако далеко ехать мне не приходится. Вижу беглянку на троллейбусной остановке. Сидит в стороне от толпы каких-то школьников. Сутулилась, вытирает щеки поварским колпаком. Опять плачет, что ли? Только теперь уже не от радости. Как же мне хочется подойти, обнять, успокоить. Паркуюсь чуть дальше остановки и подхожу к ней. Молча обнимаю за плечи. Она ожидаемо скидывает мою руку. «Игорь, уйди!» Громко вздыхаю и прошу. «Пожалуйста, давай поговорим спокойно. Пойдем в машину». Тут же нарываюсь на взгляд из разряда «А не пошел бы ты в задний слоновый проход?» Никуда она со мной не пойдет. Достаю из бумажника пару тысячных купюр, подхожу к молодежи и прошу. «Сходите, ребята, купите себе мороженое, дайте пообщаться». «Спасибо!» – хором отвечают они. Ребят как ветром сдувает, а я сажусь на лавочку рядом со своей снежной королевой. «Будь добра, объясни, почему я козел? Я же задал нормальный вопрос». «Да какой же он нормальный?» Снежок тут же взрывается. «Кто отец ребенка? Серьезно? Ответ прямым текстом написан в анализе, черным по белому. 3-4 недели беременности. Мы с тобой когда начали постельные приключения?» «Вот. Я, конечно, понимаю, что ты обо мне невысокого мнения, но предположить, что я в начале наших отношений спала с кем-то еще... Это вообще за гранью. Ты у меня был один. Лучше бы уж сразу назвал проституткой». Глубоко и шумно вздыхаю. «Успокойся. Я не говорил, что ты проститутка. Но ты же была замужем, я и предположил, что, возможно, это ребенок Мальцева». Снежана резко теряет весь боевой настрой, взгляд приобретает оттенок вины. «Я не подумала, что ты можешь решить, будто он от Мальцева. Я думала, ты так намекаешь на измену». «Так ребенок не от Мальцева?» Спрашиваю с замиранием сердца. «Ребенок твой, Игорь. Я это точно знаю, потому что мы с Романом некоторое время не спали, прежде чем я от него ушла». «Мой, мой, мой!» Хочу проорать это на весь Краснодар. «Есть. Я смог, у меня получилось. Какой же это кайф, я все-таки стану отцом». Аж руки трясутся от возбуждения. Я готов взобраться на эту самую лавочку и сплясать. Останавливает только то, что об этом подумает Снежана. «Ты можешь, конечно, не верить», — тем временем продолжает она. «Учитывая наши с тобой отношения...» «Я верю». Сразу ей заявляю. «Верю, хочу верить». Она кивает и продолжает. «В любом случае, я ничего не буду тебе предъявлять или требовать». «Что ты имеешь в виду?» «Знаешь, я просто очень рада, что у меня будет ребенок. Плевать, будь он даже от Мальцева, хотя я рада, что все же не от него. Я не буду заставлять тебя его признавать или требовать алиментов. Просто буду его растить и любить, а ты...» «А я по боку, да? Пусть мы с тобой не вместе и много дров наломали, но ведь это мой ребенок, я его признаю. И обеспечу. Это без вопросов вообще. Я тоже рад малышу и хочу принимать участие в его жизни». «Знаешь, я сейчас не готова обсуждать, что и как мы будем делать», — заявляет она и поджимает губы. «Тебе нужно время, я понимаю», — киваю нехотя. «Но мы позже вернемся к этому вопросу, ладно?» «Хорошо. Игорь, отвези меня домой, пожалуйста». Тут же подскакиваю, помогаю ей встать, провожаю до машины и устраиваю на переднем сиденье. Смотрю на Снежка, а в груди щемит от любви и нежности к этой женщине. Подумать только, она носит моего ребенка. Снежана моего ребенка. Не знаю почему, но я верю, что она сказала правду. Мой малыш. Жаль, женщина не моя. Довожу домой в лучшем виде. Я вообще с большим удовольствием стал бы теперь ее личным водителем. Собираюсь выйти, чтобы открыть для Снежаны двери, тут она выдает. «Игорь, я забыла ключи в ресторане. И сумку тоже забыла». «Ну, как обычно. Главное, что голова на месте». «Хочешь, съездим, заодно переоденешься». В этот момент прямо на моих глазах разворачивается удивительное действо. В 20 шагах от подъезда стоит тот самый качок из агентства «Фей» и самозабвенно целуется... с ее подругой Светкой. У той волосы в разные стороны, а этот бабник крепко держит ее за плечи. Вот уроды. «Снежок, поехали отсюда, а?» Тут же предлагаю. Не хочу, чтобы она это видела. Подруга и любовник – это сильно. Представляю, как это неприятно узнать. Ей не нужна сейчас эта травма. «Да нет», – машет рукой она. «Я вспомнила, ключи же есть у соседки, она всегда дома и...» «Поехали, говорю!» Пытаюсь настоять. «Сказала же, не хочу!» — упирается Снежана. И в этот самый момент все-таки поворачивается к тому месту, где зажигает ее псевдоподруга. При этом ее лицо почему-то не перекашивает от злости. Она даже, кажется, не удивлена. Более того, почему-то обрадована. «Все, можешь за меня не беспокоиться. Вот Игнат со Светой», — машет она в сторону парочки. «Не беспокоиться?» Мое лицо вытягивается, челюсть падает. «Ну да». Снежана не замечает моего удивления, просто пожимает плечами, машет на прощание рукой, выпрыгивает из машины. Спешу за ней, мало ли какая реакция на появление Снежаны будет у этого придурка. «Игорь, ну ты чего?» – хмурится она. «Я же сказала, можешь спокойно ехать». «Я чего? Я ничего. А тебе вообще нормально, что они целуются?» «Что тут такого?» – пожимает она плечами. «Они же встречаются. Пара поцелуев на улице – это ерунда. Вот недавно они так начудили. Больше не пойду с ними в кино ни за что». В этот момент мой мозг ломается окончательно. Куски сознания перемешиваются, и вдруг складывается совершенно другая картина. Гораздо более правдоподобная, между прочим. «Так это Света встречается с Качком. А ты...» «А что я?» – хлопает ресницами Снежок. «А, ничего», – спешу заявить. «Если я ей сейчас выдам свои недавние умозаключения, ведь еще больше на меня обидится. Опять скажет, что считаю проституткой». «Так этот Качок теперь часто ходит к твоей Светлане?» «Интересуюсь». «Почти каждый день». «Ясно». Четвертое заключение на сегодняшний день. «Я кретин. Самый тупой из всех самых тупых кретинов. Королевский такой. Качественный».